Гримша в этой связи пребывал в глубокой задумчивости. С одной стороны, необходимость экстренной высылки помощи морским силам в Порт-Артуре отпала, почти все, что можно, из осажденной крепости уже получилось вытащить, а ее сухопутная оборона пока держалась, и это давало лишнее время на подготовку второй Тихоокеанской эскадры. Но, с другой стороны, возможные грузоперевозки по морю во Владивосток теперь находились под прицелом практически всего японского флота, а боевые припасы, производственную оснастку и различные материалы требовалось доставить как можно скорее, чтобы успеть с ремонтом и переоборудованием кораблей во Владивостоке до прихода и планируемого воссоединения с ними свежих сил с Балтики. И в данном случае помогла очередная идея великого князя Александра Михайловича. Вместо больших караванов транспортов с мощным боевым охранением он предложил оперативно направить во Владивосток всего 4 корабля, плавучую мастерскую «Камчатка» транспорт «Анадырь» с его огромной грузоподъемностью и старые крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» в качестве их эскорта. Весь расчет в данном случае делался на то, чтобы не лезть в открытую драку с японцами, а малой группой постараться как можно более скрытно дойти до места назначения. А для маскировки истинной цели этого отряда его выход решено было совместить с давно планировавшейся отправкой на коммуникации противников вспомогательных крейсеров «Терек», «Кубани» и «Дон». Вкупе с ними, а также с нанятыми немецкими пароходами-угольщиками отряд обретал все черты именно того, на что он был больше всего похож – крейсерского соединения с группой судов обеспечения. После всех спешных приготовлений данный отряд кораблей под общим командованием капитана Дмитрия Донского и Н. Лебедева вышел из Либавы 19 октября 1904 года, но, как в принципе и ожидалось, путь его на Дальний Восток протекал отнюдь не безоблачно. Одним из препятствий стала английская администрация Суэцкого канала, изрядно потрепавшая нервы Лебедеву своим нежеланием должным образом обслуживать русские корабли, вплоть до отказа предоставлять уголь. Англичане пошли на попятную только после вмешательства российского дипломатического агента. Но основной неприятный сюрприз поджидал Донского, Мономаха, Камчатку и Анадырь на подступах к Владивостоку, куда они уже почти было добрались, сумев незамеченными миновать пролив Лаперуза. Ранним утром 13 февраля 1905 года русский отряд пересек линию доселе необнаруженного большого японского минного заграждения. Состоявшее из 715 мин, оно было выставлено Камимурой между островом Аскольд и островом Корсакова 2 ноября 1904 года в целях блокирования выхода из Владивостока остатков первой Тихоокеанской эскадры. Однако после прибытия к новому месту базирования корабли, приведенные Эссеном, встали на ремонт и модернизацию и в море не выходили. А единственный поход громобоя, окончившийся свиданием с банкой Клыкова в заливе Пасита, отправившим крейсер в док для исправления повреждений на 3 с лишним месяца, имел место еще до постановки заграждения, 30 сентября, не способствовал плаваниям и начавшийся к концу осени ледостав, надежно запечатавший гавань. Встреча с вражескими минами завершилась подрывом на одной из них Владимира Мономаха. Экипажам кораблей Лебедева пришлось пережить несколько неприятных часов, пока из Владивостока после вызова по радио не пробились сквозь лед «Россия» и громобой с миноносцами и не оказали вновь прибывшим помощь с тролением и проводкой в порт. Пострадавший Владимир Мономах тоже удалось дотянуть до портовой стенки, но идти в бой старому крейсеру было уже не суждено. Его полноценный ремонт, в том числе учитывая фронт работ на иных кораблях эскадры, был сочтен нецелесообразным. В свете такого решения крейсер «Ветеран» был разоружен и после минимально необходимой заделки повреждений превращен в плавучую казарму. Впрочем, ситуация с Мономахом частично оказалась из разряда «не было бы счастья», да несчастье помогло. Выразилось это в том, что обе его 6-дюймовки пошли на повторное вооружение «Богатыря», который наконец-то вновь поставили в док и спешно приводили в боеспособное состояние. Все свои 152-миллиметровые пушки передал «Богатырю» и Дмитрий Донской, также поделившийся парой снятых бортовых минных аппаратов с «Ангарой». Взамен он получил 2 35-калиберных 8-дюймовки и 6 120-миллиметровых орудий с «Мономаха», плюс еще 4 120-миллиметровки для него, вместо 75-миллиметровых пушек, нашлись в крепостном арсенале. Такой состав вооружения старого крейсера превращал его в весьма опасного для японской мелочи противника. Но главным все-таки было то, что прибытие отряда Лебедева и особенно Камчатки с ее обширным станочным парком, запасами материалов и еще 80-ю вольнонаемными мастеровыми оказало существенную помощь портовым службам в ремонте и переоснащении скопившихся во Владивостоке кораблей. К месту пришелся и доставленный Анадырем дополнительный боекомплект для эскадры. Хотя с последним весьма неожиданно вышел преизрядный конфуз. Начался он с сообщения, адресованного в начале марта 1905 года Иессену, вернувшимся из японского плена офицером с Рюрика. Будучи на Адзуми, тот видел в кают-компании и во многих других местах следы наших снарядов, пробивших борт с одной стороны и вылетевших затем в другой борт, очевидно, не разорвавшись. Озвученные данные определенно требовали проверки, да и испытать полученные эскадрой новые 6-дюймовые бронебойные снаряды с макаровскими колпачками корабельным артиллеристам тоже хотелось. Однако организованные Иессеном с одобрения Скрыглова в марте 1905 года опытные стрельбы с крейсера «Россия» по снятым с мономаха броневым плитам, старым судовым котлам, коечным сеткам и разному железному лому принесли крайне неожиданные результаты, которые сразу строго засекретили. Да и было отчего. Как оказалось, бронебойные снаряды после пробития брони взрывались лишь в 9-11 саженях за целью уже при ударе о землю, то есть на расстоянии, превышающем ширину большинства кораблей. Более того, до половины снарядов не взрывалось вовсе. Аналогичную картину, но уже при стрельбе по легким конструкциям продемонстрировали и снаряженные 920 год влажного и 45 год сухого пироксилина 152-мм фугасные снаряды с такими же, как у бронебойных, донными двухкапсюльными трубками Бринка. Только они взрывались еще дальше за целью, саженях в 15-16. При этом количество осколков снарядов в обоих случаях было слишком мало, а сами они имели большие размеры. Для сравнения, одновременно испытали фугасные снаряды, кустарно переснаряженные во флотских мастерских бездымным порохом и донными трубками Барановского. Результат оказался совершенно иным. Взрывы происходили в 2-3 футах за первым препятствием, а использовавшийся для опытов старый котел был исковеркан первым же попаданием. В итоге под давлением главнокомандующего сухопутными и морскими силами, действовавшими против Японии, генерала от инфантерии Н.П. Линевича председателем ТК вице-адмирал Ф.В. Дубасов телеграммой от 31 марта 1905 года разрешил переснаряжение боезапаса кораблей эскадры с пироксилина на бездымный порох и переход в фугасных снарядах на трубки Барановского. Бронебойные решено было оставить с прежними взрывателями в расчете на то, что попадание редко приходится точно по траверзу корабля и путь снаряда в корпусе почти всегда будет больше полученного опытным путем значения. Разве что после дополнительных стрельб отбраковали часть партий взрывателей, дававших наибольшее число несработываний. Увы, но на уже полтора месяца как находящийся в плавании второй Тихоокеанской эскадре провернуть такую операцию было практически невозможно. И это обстоятельство, равно как и неважное состояние после длительного похода главных механизмов на миноносцах, сопровождающих эскадру, совершенно определенно повлияло и на ее дальнейший путь, и на ход боевых действий в целом. Глава 7. Подготовка завершается. Как уже было сказано выше, череда оперативных совещаний после всех вестей, полученных с театра военных действий, позволила к октябрю 1904 года окончательно сформировать состав 2-й Тихоокеанской эскадры, уходящей отвоевывать утерянное господство на море. Правда, теперь у нее был новый предводитель. Рожественского окончательно подкосил избранный им график и стиль работы, и адмирал ходатайствовал перед царем об освобождении от должности командующего эскадрой по причине крайнего расстройства здоровья. Эта просьба была удовлетворена Николаем II в конце октября. Тем не менее, особых охотников занять главный командный пост на спешно доукомплектовываемой эскадре не имелось. Даже несмотря на отличные действия Эссена с его сентябрьским прорывом, слишком многие уже не верили в победу на море, где японцы успели показать себя весьма умелым и опасным соперником. В итоге спешного перебора в ГМШ всего наличного состава российских адмиралов выбор нового командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой остановился на кандидатуре Николая Ивановича Небогатого, начальника учебного отряда Черноморского флота, который в 1902 годах был ближайшим помощником Рожественского. Компанию ему в качестве командира отряда крейсеров составил Дмитрий Густавович фон Филькерзам, переведенный с поста руководителя еще одной учебной структуры, учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. А младшим флагманом на второй броненосный отряд неожиданно для многих вызвался великий князь Александр Михайлович Романов. Причем среди тех, кто откровенно приветствовал и поддержал перед царем такое назначение, оказался сам глава морского ведомства великий князь Алексей Александрович. У генерал-адмирала была в том своя выгода, а именно сплавить то и дело покушавшегося на его вотчину родственника подальше от Петербурга. Да еще и с возможной перспективой обеспечить своему главному конкуренту по флотским делам дорогу в один конец, все же эскадра уходила отнюдь не на увеселительную прогулку. Впрочем, политический подтекст всей этой истории не стоил особого внимания в свете реального эффекта, достигнутого кадровыми перестановками. Ведь, как внезапно оказалось, бывший помощник Рожественского не обязательно означает его единомышленника. И два флотских педагога поладили с инициативным великим князем куда лучше, чем отошедший от дел Зиновий Петрович. С последним у Александра Михайловича не раз имели место те или иные трения из-за несовпадения во мнениях на подготовку кораблей и личного состава эскадры к предстоящему походу. А вот те, кто по роду своей деятельности обязан был обучать людей обращаться с новинками техники и тактики, оказались куда менее закоснелыми в своих взглядах. И за 3,5 месяца, оставшихся до дня отправления эскадры на Дальний Восток, трое удачно спевшихся контр-адмиралов успели сделать для нее как бы не больше, чем удалось при Рожественском в качестве главноначальствующего. Вообще, тот гигантский объем работы, который был выполнен при подготовке второй Тихоокеанской эскадры к плаванию, проще всего оценить на примере состоявшихся перевооружений кораблей. В российских условиях данный аспект сильно осложнялся тем, что требуемых новых орудий, особенно среднекалиберных, практически не имелось, и не было возможности их оперативно изготовить. Поэтому и МТК, и ГУКИС, и ГМШ, и особому комитету пришлось крепко поломать головы, прикидывая, откуда взять ту или иную пушку и на какой корабль ее поставить с наибольшей выгодой для общего дела. Начало всех свершений по этой части было, однако, в какой-то мере радужным, так, требовавшиеся для перевооружения 12 апостолов и замены одного поврежденного орудия на пересвете 5 254-мм пушек, по счастью, отыскались на складах. А в процессе изготовления башен для бывшего черноморца Путиловскому заводу удалось еще и устранить такие выявившиеся на победе недостатки установок этого типа, как конструктивная слабость крепления накатников и ненадежность средств предотвращения протечек жидкости компрессоров. А вот с 12-дюймовками для синопа было хуже, лишних стволов этого калибра не было и не имелось никакой возможности их оперативно изготовить. Поэтому пришлось запускать руку в портфель заказов для Потемкина, в том числе возвращая обратно в Петербург 2 только-только доставленных в Севастополь орудия. Но наиболее активно, пожалуй, кочевали с корабля на корабль 6-дюймовки «Каны». И самому существенному разворовыванию здесь вновь подверглись заказы для строящихся кораблей Черноморского флота. От них ранее уже успели откусить 8 пушек, которыми изначально планировали оснастить император Александр II. Но эти стволы в комбинации великого князя по согласованию с МТК и ГУКИС нашли другого хозяина. Им стал синоп. Суммарно же Очаков Кагул и князь Потемкин Таврический недосчитались 32 орудий. По сути, все, что было, кроме башенных пушек крейсеров с их особыми станками. Причем с броненосца сняли даже частью уже установленную артиллерию, о чем Александру Михайловичу пришлось особо просить командующего Черноморским флотом Г.П. Чухнина. По слухам, на великокняжеский запрос Григорий Павлович ответствовал не без юмора. «А, Господь с вами, ваше сиятельство, начали грабить, так уж грабьте до порток». Присутствовавший при этом разговоре строитель Потемкина А. Э. Шот только горестно вздохнул. Его надеждам сдать корабль в казну хотя бы к началу кампании 1905 года, увы, не суждено было сбыться. Ждать, когда ОС сможет изготовить недостающие орудия, и броненосцу, и крейсерам пришлось до конца 1905, начала 1906 года, пребывая у достроечных стенок. Оставшиеся же за вычетом синопских 24 пушки распределили между Авророй адмиралом Ушаковым, адмиралом Синявиным, а также остающимся на Балтике в качестве учебного генерал-адмиралом Апраксиным и Баяном, пришедшим во Владивосток всего с половинным комплектом среднекалиберной артиллерии. На Баян ушло сразу 8 орудий. При этом дополнительные 4 6-дюймовки опытные мастера Балтийского завода умудрились воткнуть в центральный каземат, на место прежней батареи 75-миллиметровых пушек. С заделыванием старых и прорезанием новых орудийных портов и подгонкой к ним броневых плит пришлось, конечно, повозиться, но обеспечение устанавливаемых орудий нормальной защитой определенно того стоило. А еще как-то так получилось, что почти все богатыри поневоле оказались донорами артиллерии для своих более удачливых коллег, включая и родоначальника серии, в начале войны крепко поврежденного на камнях у мыса Брюса и до сих пор пребывающего в ремонте. Его 8 палубных и казематных 6-дюймовок были переданы для усиления вооружения на Россию и громобой. И, наконец, снятая со сляби погонная пушка и 3 носовых орудия с Владимира Мономаха образовали новую среднекалиберную батарею на 12 апостолах. Пересмотрели и вооружение всех 6 собравшихся в Либаве вспомогательных крейсеров. Особенно сильно обобрали Смоленск и Петербург, выкупленные морским министерством у Доброфлота и переименованные в Днепр и Рион. Соответственно, у них осталось лишь по паре 120-миллиметровых пушек на брата. Восполнить уменьшившуюся огневую мощь решено было за счет установки минных аппаратов, благо их, снимаемых с различных кораблей, скопилось в портовых арсеналах немало. Отопить с их помощью встреченных купцов было даже сподручнее, чем артиллерией. При этом с учетом разделения вспомогательных крейсеров на 2 отряда, собственно крейсерские и тот, что в планах построения ордера эскадры становился транспортно-боевым, состав их вооружения тоже постарались более-менее стандартизировать, отдав все нештатные для русского флота 76-мм и 57-мм орудия как раз крейсерскому отряду. Однако 11 снятых со вспомогательных крейсеров 120-мм пушек для перекрытия всех потребностей эскадры было маловато, ведь их требовалось куда больше, по десятку для крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Память Азова» 8 для «Наварина» и 6 для императора Николая I. Кроме того, неплохо было бы хотя бы пару таких орудий установить на «Алмаз», текущий состав вооружения которого никак не соответствовал его крейсерскому рангу. Посему пришлось в очередной раз перетряхивать все наличные закрома и грабить не идущие в поход корабли Балтийского и Черноморского флотов. В итоге из 12 таких пушек, снятых со всех 3 броненосцев береговой обороны типа «Адмирал Синявин», удалось, перебрав установки, собрать 5 относительно малоизношенных. На складах в Кронштадте и Севастополе нашлось еще соответственно 4,2 орудия, все благодаря изрядным пертурбациям с вооружением и разоружением в довоенный период пароходов Доброфлота и других кораблей, пушки которых то оседали в арсеналах различных портов империи, то вновь оттуда изымались. 4 120-миллиметровки позаимствовали у броненосца 3 светителя, еще столько же у переоборудуемого в учебно-артиллерийский корабль императора Александра II. Ну и, наконец, 6 новых орудий по наряду от 12 октября 1904 года все-таки взялся изготовить изрядно перегруженный заказами военного и морского ведомств Обуховский сталелитейный завод. Кстати, у императора Александра II отняли не только 120-миллиметровые пушки. 5 изготовленных для него 8-дюймовок со стволами длиной в 45 калибров отправились во Владивосток для довооружения громобоя и России и замены одного уничтоженного в бою 1 августа орудия на последний. Не обошла вся эта лихорадка замены перестановок также и более старые артсистемы. Так, собираемого как липка Черноморского флота в Санкт-Петербург укатили 2,35 калиберных 8-дюймовки, снятые со списанной канонерской лодки «Запорожец». Их установили в носовых спонсонах на батарейной палубе Владимира Мономаха вместо снятых 6-дюймовок «Каны». Еще 2 таких орудия, имевшихся в запасниках в Кронштадте, получил «Память Азова», что довело его главный калибр до 4 203-мм пушек, в компании с десятком 120-мм вкрытой батареи вместо старых 6-дюймовок это выглядело уже вполне прилично. Нужно сказать, что в целом к вопросу перевооружения сведенных в один боевой отряд императора Николая I Наварина, адмирала Нахимова и «Памяти Азова» подошли предельно практично. Главную артиллерию, пусть и не самую современную, но на первых трех кораблях, размещающуюся в башнях или башнеподобных установках с нормальной защитой, трогать не стали, разве что заменили заряды в боекомплекте на новые, с бездымным порохом. Но император Николай I, кроме того, вместо четверки центральных 6-дюймовок на батарейной палубе поставили снятые с императора Александра II 229-мм 35-калиберные пушки. Теперь с каждого борта старый броненосец мог встретить врага сразу 6 тяжелыми орудиями, а возглавляемый им отряд в целом, 18-ю 203-мм 305-мм и 17-ю 120-мм. При этом 120-миллиметровки на Николае ставились на батарейной палубе на позициях концевых 152-миллиметровых пушек и на месте срезанного полуюта. На Нахимове и Наварине новые скорострелки просто заменили собой прежние 152-миллиметрового орудия, в батарейной палубе и броневом каземате соответственно. А еще оснащение старых кораблей именно 120-миллиметров артиллерии, а не 6-дюймовками каны, обычно позволяло обойтись без дополнительного подкрепления палуб в местах ее расположения, упрощая тем самым производство работ. Пушки меньших калибров тоже находили себе новое применение. Так, дюжина 75-миллиметровок, снятых с «Авроры», пошла на довооружение снаряжаемых в поход миноносцев, «Невок». Призывы с их воюющих коллег были услышаны Скрыдловым и Александром Михайловичем и пролоббированы через МТК и ГМШ. На всех этих корабликах ими замещалась ютовая 47-миллиметровая пушка, а еще одну пару орудий этого калибра, стоявших ближе к корме, на их огневых позициях сменяли два пулемета. При этом 12-м кораблем, перевооружаемым по новому стандарту, оказался громящий. Ускорению его ввода в строй и включению в эскадренный отряд миноносцев в очередной раз помогли деньги, собранные особым комитетом. Еще 24 75-миллиметровые пушки, предназначавшихся для Очакова и Кагула, поровну поделили между собой Ростислав Синоп, 12 апостолов, адмирал Ушаков, адмирал Синявин и генерал-адмирал Апраксин. Почти все орудия этого калибра, планировавшиеся к установке на Потемкин, ушли на экстренную достройку Славы. Во Владивостоке, на удивление, с 3-дюймовками оказалось даже полегче, чем в Кронштадте и Либаве. Там нашлись и два орудия для бдительного и властного перевооружаемых по образцу балтийских «Невок» и 4 таких пушки для всадника с гайдамаком. За их наличие нужно было сказать спасибо тем метаморфозам, которые претерпело вооружение «Громобоя» и «России». После боя 1 августа их обширные малокалиберные батареи были основательно прорежены, уступив место дополнительным 6- и 8-дюймовках, число которых достигло соответственно 26 орудий. Причем на каждый борт теперь могли работать 4 8-дюймовых пушки и 10 6-дюймовых, лучший показатель для всех российских кораблей. Снимаемая противоминная артиллерия при этом не осталась без дела. 3-дюймовки, как уже было сказано, пошли на дестроеры и минные крейсера, а орудия меньших калибров на номерные миноносцы. Более того, была существенно улучшена защита главного и среднего калибра за счет устройства броневых траверзов толщиной 50,8 мм на «России» и 76,2 мм на «Громобой» для защиты кормовой пары и двух вновь установленных на полубаке и юте 8-дюймовок, а также казематов на верхней палубе для 6 152-мм пушек с круговой защитой из 25,4-12,7 мм стали на обоих крейсерах. Аналогичные казематы получили и 4 палубных 6-дюймовки на «Богатыре» в ходе его ремонта. Тогда же этот крейсер лишился окончательно устаревших десантных пушек. Пожалуй, меньше всего изменений было в конструкции крейсеров, отправляющихся в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Так, на «Жемчуге» и «Изумруде» ограничились лишь снятием десантных пушек «Барановского», как и на «Олеге», который вдобавок получил казематы для палубных 6-дюймовок по образцу «Богатыря». Вооружение «Светланы» пополнили 4 75-мм и столько же 47-мм орудий, также на ней смонтировали радиотелеграф, как и на минном крейсере «Абрек», на котором, помимо того, перебрали машины и установили 2 пулемета. Несколько выбились из общего ряда разве что «Аврора» и «Алмаз», оснащенные дополнительными среднекалиберными скорострелками. Что касается прочих переделок, не связанных с минно-артиллерийским вооружением, то многое, конечно, за отведенное время сделать просто не успели. Но еще несколько крайне значимых новшеств в конструкции кораблей все-таки реализовали. Во-первых, По итогам обобщения боевого опыта усовершенствовали конструкцию боевых рубок кораблей. МТК для защиты от осколков предлагал просто установить на нижней кромке толстой вертикальной брони 1-2-дюймовой толщины козырьки-отражатели. Но Александр Михайлович вместе с Д.В. Скворцовым и инженерами Балтийского завода предложили более совершенный вариант, не только с козырьком, но и с установкой от края козырька до кромки грибовидной крыши полосы брони с проделанными в ней смотровыми щелями уменьшенной до 4 дюймов ширины, а также с подпирающими всю эту конструкцию мощными кронштейнами. Правда, если козырьки русские заводы еще брались изготовить из броневой стали, то гнутые листы с прорезями в них они в отведенное время уже не смогли осилить. Поэтому в конечном итоге для данного элемента защиты пришлось довольствоваться одним или двумя дюймовыми слоями кораблестроительной стали. Из такой же стали изготовили и прикрытие дальномеров, на приобретение которых комитет по усилению флота тоже отжалил известное количество средств. В результате к январю 1905 года каждый корабль первого ранга и на Балтике, и во Владивостоке был обеспечен 4, а второго ранга – 2 этими несомненно полезными приборами. Что же до их защиты, то она имела вид рубок высотой в сажени диаметром в 5 футов с прорезанными по периметру визирными отверстиями. Стенки этих рубок, опять же смотря на каком корабле, выполнялись толщиной от 12,7 до 25,4 мм, а крыши – от 6,35 до 12,7 мм. В-третьих, не забыли про оптические прицелы к орудиям, которые, как показала практика, тоже весьма положительно влияют на меткость огня. Таковые получили все пушки калибром от 75 до 305 мм на первой и второй тихоокеанских эскадрах и опять же в значительной мере благодаря финансам комитета. Увы, но кредиты, выданные самому морскому министерству, были к тому моменту практически исчерпаны. Ну и, наконец, были устроены дополнительные посты управления в прикрытых броней помещениях на тех кораблях, которые их еще не имели. Во многом здесь сказался опыт цесаревича в бою 28 июля 1904 года, успевший дойти и до уполномоченных лиц в ГМШ и МТК, и до великого князя, который в свое время сам принимал участие в устройстве такого поста на Ростиславе. Кроме того, после отставки Рожественского по инициативе Скрыдлова и Филькерзамана второй Тихоокеанской эскадре, как и на остатках первой, был введены достаточно прогрессивные правила артиллерийской стрельбы образца 1903 года за авторством А. К. Мякишева. Помимо чисто практических вопросов организации стрельб, они устраняли еще и такие явные анахронизмы, как ношение артиллерийскими офицерами палашей, определенно бессмысленное в эпоху парового броненосного флота. В начале весны 1905 года к этим правилам было сделано одно, но весьма существенное дополнение. Пристрелку предлагалось вести не одиночными выстрелами, а залпами. Это диктовалось тем, что на возросших по опыту боев дистанциях стрельбы падение группы снарядов наблюдалось значительно лучше. Впервые новый метод был опробован 11 апреля 1905 года при практической стрельбе с крейсера «Громобой» по острову Цивалька и в сочетании с применением оптических прицелов и дальномеров дал прекрасные результаты. Еще одним сомнительным решением времен начальствования Зиновия Петровича, от которого удалось избавиться, была нарочито демаскирующая окраска кораблей, черных с желтыми трубами. С приходом небогатого основным цветом эскадры стал боевой серовато-оливковый. Смогли поправить и кое-какие наиболее нетерпимые технические неполадки и конструктивные недочеты на отдельных кораблях, большей частью из числа ветеранов. Так, значительный объем работ пришлось реализовать на Сесее Великом. Помимо довооружения, определения устойчивости и замены проржавевших переборок, серьезного исправления на нем потребовали котлы и холодильники машин, а также рулевое устройство. После всех доработок по машинно-котельной части броненосец смог уверенно и практически без аварии надержать максимальный эскадренный ход в 15 узлов. Еще сильнее помогла замена котлов императору Николаю I, который по ее завершении развил скорость в 16,85 узла, почти на 2 узла больше, чем при вводе в строй. На Ушакове и Синявине Путиловский завод отремонтировал изношенную гидравлику в башенных установках, также на них починили динамо-машины. На Нахимове заделали обнаружившиеся течи в подводной части корпуса и заменили металлическими изрядно постаревшие в долгих плаваниях деревянные световые люки и щиты в каютах. Ремонта по машинам и корпусу, наряду с состоявшейся заменой котлов, потребовал и память Азова. А на Наварине вкупе с исправлением главных механизмов и устройством полноценной фок-мачты стальную ходовую рубку заменили медной. Прежняя мешала работе главного магнитного компаса, причем об этой проблеме знали уже 9 лет. На Славе еще в процессе достройки, а на прочих Бородинцах в порядке подготовки к походу устроили продольные переборки позади орудий в центральной батарее 3-дюймовок, для увеличения боевой непотопляемости при попадании воды в орудийные порты. Таковое на броненосцах данного типа, увы, было весьма вероятным, как показал печальный опыт происшествия с императором Александром III во время его сдаточных испытаний. Также по примеру «Орла», на котором соответствующую инициативу проявили с подачи инженера Балтийского завода В.П. Костенко, на всех 5 бородинцах систему перепуска воды между отсеками приспособили для оперативного парирования контрзатоплениями возникающих кренов от боевых повреждений. Кроме того, на Бородино систематически ломавшиеся чугунные эксцентрики золотниковых приводов цилиндров высокого давления паровых машин удалось заменить стальными, изготовленными франко-русским заводом по отдельному заказу. Уделили, наконец, необходимое внимание и вопросам тактики. Так, в случае успешного соединения с кораблями из Владивостока планировалось, что основную силу эскадры составит разделенные на 2 равных отряда 8 броненосцев с современными 305-миллиметровыми орудиями, а поддержку им будут оказывать отряд броненосцев с 254-миллиметровым главным калибром и отряд устаревших броненосцев и броненосных крейсеров. Баяну предстояло вместе с Россией и Громобоем образовать самостоятельное мощное и быстроходное крейсерское соединение, этакую пожарную команду, действующую по обстановке. Богатырь, когда его удастся ввести в строй, должен был присоединиться к Олегу, Авроре и Светлане в качестве флагмана отряда, призванного противостоять вражеским бронепалубным крейсерам, а Изумруд и Жемчуг предполагалось определить лидерами 2 миноносных отрядов, занимающихся уничтожением вражеских минных сил. Одновременно учли и опыт боя 28 июля, когда эскадра утратила управление, в том числе из-за невозможности разобрать сигналы Ухтомского с Пересвета с его полностью сбитыми стеньгами. Посему «Алмазу» и 3 минным крейсерам была уготована роль репетичных судов, держащихся при флагманах броненосных отрядов. При этом помимо повторения сигнала флагманских кораблей им вменялось в задачи также спасение людей при выходе из строя кого-либо из подопечных. Кроме того, и сами сигналы Небогатов, пользуясь еще наработками Макарова, применял в основном простейшие, боевые однофлажные. Они были, может, и не столь информативны, как многофлажные, зато позволили быстрее привить навыки совместного судовождения всей огромной массе практически несплаванных кораблей, включаемых во вторую эскадру. Глава 8. На Дальний Восток. Январь 1905 года ознаменовался сразу 2 важными событиями на сухопутном фронте. Сначала в Петербург пришли, наконец, хорошие вести. Леневич в сражении у Сандипу сумел оттеснить войска Аямы и 15 января занял указанный город. Но следом, увы, прибыли и сообщения не столь радостные. В тот же день 15 января в отчаянно сражающемся в кольце блокады Порт-Артуре во время обстрела форта Н-2 из 11-дюймовых гаубиц был тяжело ранен генерал Кондратенко, душа обороны, как считали многие. И его отсутствие на передовой не замедлило сказаться самым пагубным образом. Преступные приказы об оставлении почти без боя передовых укреплений, отдаваемые пораженцем ФОКом, изрядно облегчили врагу овладение ими. В результате уже 24 января после взятия японцами горы Большое Орлиное гнездо генерал Стесселе дал приказ о сдаче крепости, несмотря на то, что боевых и продовольственных припасов, равно как и людских ресурсов, хватало еще минимум на несколько недель интенсивных боевых действий. К чести моряков, остававшихся в Порт-Артуре, нужно сказать, что они сделали все возможное для того, чтобы их корабли не достались противнику. Так, старые крейсера «Джигит», «Разбойник» и «Забияка» были затоплены в проходе на внешний рейд. Минный транспорт «Амур», использовавшийся после полученных повреждений как база тральщиков, был основательно искорежен взрывами боевых отделений торпед в сухом доке Порт-Артура. Куда более насыщенными событиями оказались последние дни в крепости для еще нескольких кораблей, включая Полтаву, которая после боя 14 сентября была насколько возможно отремонтирована. Конечно, без персонала Балтийского завода, пребывающего теперь во Владивостоке, с этим было непросто, но и пациентов у портовых рабочих теперь изрядно поубавилось. На броненосце залатали пробоины, включая подводные, но пострадавшие внутренние помещения восстановили лишь минимально. Увы, с одной изрядно поврежденной машиной сделать ничего не смогли, зато по максимуму реанимировали артиллерию. На корабле продолжали действовать 3 12-дюймовых и 7 6-дюймовых пушек. И эти орудия до самого конца вносили свою лепту в борьбу с японцами на суше и на море. Конечно, неприятным фактом стало начало в октябре 1904 года систематических обстрелов из 11-дюймовых орудий внутреннего рейда Порт-Артура. Но на первых порах Полтава, в распоряжении которой была почти вся акватория последнего, более-менее успешно уклонялась от их снарядов. При этом для защиты корабля от навесных попаданий на палубу насыпали толстый слой шлака, накрыв его полудюймовыми стальными листами. Однако к середине декабря японцами была захвачена гора Высокая, с которой полностью просматривалась вся панорама крепости и порта. Для Полтавы в первый же день начала прицельного обстрела Порт-Артурской гавани это встало в 4 угодивших в корабль 280 мм чемодана. Один из них, пронзив на своем пути ряд переборок и палубных настилов, был найден не взорвавшимся на жилой палубе. Еще один снаряд сделал подводную пробоину, которую смогли заделать водолазы. Однако было уже понятно, что в сложившихся условиях гибель броненосца – лишь вопрос времени. Причем ближайшего.